Ментальность. Совокупность устойчивых представлений группы о политической деятельности, характеризующих особый способ группового мышления. Монархия. Форма государства, в котором вся власть сконцентрирована в руках единоличного правителя, короля, императора, князя, монарха и так далее, и передается по наследству.